Глава 27. Демид. Бабушка не любила мой дом. Она не любила мое богатство. Нет, она гордилась им, но между тем и стыдилась, словно я делал что-то неприличное. Ко мне она приезжала крайне редко, несмотря на то, что я отправлял за ней машину с водителем, помогать себе не разрешала. У нее своя пенсия есть. Единственное, что я смог сделать, это перекрыть крышу ее старого дома, поставить новый забор, хорошую душевую, а еще купить огромный телевизор. Последнее бабушка ценила больше всего. Бабушка любила Аню. Пусть и говорила, что, как и ожидалось, пигалица Настя родила немощного ребенка, все равно любила. Ради нее и приезжала изредка. Аню мы часто возить не могли, она болела. И удивительно, что именно она спокойнее всех восприняла известие о замене детей. Тогда я даже успел подумать о том, что, наверное, все эти сериалы с однотипными сюжетами, даже благо, благодаря им бабушка считала, что такое вот случается и почти норма. «Ищи дочку», — велела она. «По что тебе твои миллионы, если ребенка сыскать не можешь? Теперь хотя бы понятно, чего девочка такая болезная. Не могла наша кровь такой слабой быть». Но разлюбить Аню все равно не смогла. Никто не смог. Просто невозможно было не любить ее. И сегодня бабушка приехала. Долго кряхтела, набираясь духом, словно собираясь в кругосветное путешествие, а не на 3 часа в комфортабельном автомобиле с личным водителем. И все же приехала. Желание увидеть родную кровь победило старческую лень. «Настроил Музеев», — презрительно сказала она. «Хорошо, хоть в лесу живешь. Не видит никто такой стыдобищи». Маленькая, в плаще с подкладкой, которому лет 10 не меньше, в платке, она всегда в платке ходила. Сколько я ее помню, словно родилась сразу старой и в платке. Только после бани долго сидела, расчесывая седые, поредевшие уже волосы, в ожидании, когда высохнут. А потом снова собирала в пучок, закрепляя гребнем, и снова платок. Я наклонился ее приобнять. Она прижалась на мгновение, легко похлопала меня по спине и отстранилась. «Веди ребенка показывать». Я не знал, как Даша отреагирует на то, что у нее есть прабабушка. Такая вот старенькая, такая маленькая уже, что едва самой Даши выше. И не верится, что я такой большой и сильный ее внук. «Она меня не любит», — предупредил я. Пытался тактично донести ситуацию, как мог. «А за что тебя любить-то?» — всплеснула руками бабушка. Усмехнулся. Лестница была крутой, с красивым изгибом. Вторая лестница тоже. Бабушке уже хорошо за 80. Не осилит, но, к счастью, имелся лифт, скрытый от глаз в одной из анфилад большого дома. Она еще не привыкла просто. Бабушка снова отмахнулась и засеменила за мной. Дашка обычно либо у себя в комнате, либо в игровой. Игровая выигрывает. Оттуда видно аллею, ведущую к воротам. Ждать маму Даша не устала и часто так и засыпала на подоконнике вместе с обоими своими котятами. И сейчас там же. Котята играют друг с другом на ковре. Дашка колени подтянула, устроила на них подбородок и смотрит. Мне казалось, что с каждым днем она все меньше и меньше разговаривает. «Ничего, главное, ест». Наши шаги точно услышала, но даже не повернулась. «Даш», — позвал я, — «познакомься, это бабушка». 2 секунды выдержала паузу, но любопытство победило. Посмотрела, глаза удивленно округлила, этого она точно не ожидала. «Чего так зыркаешь?» — усмехнулась бабушка. «Не нравлюсь». «Ты на Бабу-Ягу похожа», — простодушно ответил ребенок. Я на мгновение подумал, сейчас бабушка оскорбится. А она рассмеялась. С удовольствием, как давно не смеялась. Я и забыл уже, когда ее смех видел последний раз. «У меня и помело дома есть», — сказала, отсмеявшись. «Тебе 100 лет уже?» Я отошел, не мешая. Устроился на том самом стуле у пианино. Няня, понимая, что будет лишней, деликатно растворилась. Я даже не заметил, как она ушла. Я смотрел на свою бабушку и свою дочь, а они друг на друга изучали. «Мне здесь не нравится», — гордо задрала подбородок Дашка. «Дурацкий дом. Каждого, кто здесь был, она считала врагом. Мы удерживали ее в этом месте, которое она не любила. Не пускали ее к маме. Она уже научилась не плакать все время, но не больше. Адаптация продвигалась так себе. «Так мне тоже?» – ответила бабушка. «Мне тоже здесь совсем не нравится». Дашка удивилась, отступила на шаг, приглядываясь к бабушке получше. «И мама у меня своя есть, не та, которая тут, а которая здесь мне не нравится совсем». «И мне не нравится», – поддакнула бабушка с готовностью. «Пигалица она. Одно название, а не баба». «Правда?» – не поверила Даша. Бабушка кивнула, протянула Дашке сморщенную временем, покрытую коричневыми пигментными пятнами руку. «Я 3 часа сюда ехала. Устала, жопу не чувствую. Пошли, чаем меня поить будешь. Я в этом музее никогда дорогу не запомню. Заблужусь и буду 3 дня ходить». «А я дорогу помню», – гордо ответила Даша. «Я всегда запоминаю. И до магазина знаю, и до садика. Маму просила, чтобы она меня одну пускала, а она не пускает». Взяла за руку и повела. Я, не веря глазам своим, следом. Прислугу бабушка не признавала категорически. И столовую тоже. Чай шла пить на кухню, откуда сразу же уходила повариха, чтобы под горячую руку не попасть. Бабушка поставила чайник, выставила на стол свежее, только утром испеченное печенье, а Дашка села на стул. Не говорят даже, молчат, но ребенок ногами болтает и печенье грызет. Про меня забыли. «Ты моя настоящая бабушка?» – спросила Даша наконец. «А как же?» – отозвалась та, наливая чай. «Самое настоящее есть». Даша на минуту задумалась, а потом... «Тогда забери меня отсюда, пожалуйста».